Пока она думала о делах своих скорбных, кофе, разумеется, сбежал. Алена махнула на него рукой и налила в чашку простого кипятка, утопив в ней завалявшийся пакетик чая. Круассан на вкус оказался резиновым, орехами там и не пахло. Или просто все сегодня кажется ей противным и невкусным. «Это от того, что муж заявился», — поняла Алена. «Мало ей неприятностей на фирме. Мало того, что сотрудники, подученные этой сволочью Марианой, вдовой отца, шушукаются за ее спиной и саботируют ее распоряжение. Мало того, что ее сводный братец, сын Марианы, смотрит с откровенной издевкой. Мало того, что скотина Филиппов, управляющий банком, отказал ей в кредите в самой оскорбительной форме. Так ко всему еще и Матвей свалился на ее бедную голову, которая и так скоро треснет от забот. Муж — это был только ее просчет, ее огромная ошибка. Если во всех других несчастьях можно было винить судьбу, отец их бросил, мать оказалась совершенно неприспособленной к жизни, опять же, детство ее пришлось на перестройку, оттого получилось тоскливое и голодное, то решение выйти замуж за Матвея она приняла сама. Никто ее не тянул насильно. Матери было все равно, да Алена с ней и не советовалась. Будущая свекровь, ясное дело, на словах относилась к Алене неплохо, но вовсе не стремилась ускорить свадьбу. Впрочем, свадьбы никакой и не было. Молодые расписались в ЗАГСе, а потом посидели недолго в кафе со свидетелями, свекровью и тетей Глашей вместо матери. Дело было летом. Алена так рассчитала, чтобы мать с Васенькой были в деревне. Алена тяжко вздохнула, допивая остывший чай. И как ее только угораздило. «Вот уж верно, тетя Глаша говорила», — бес попутал. После окончания училища Алена недолго расслаблялась. Она поняла, что работа секретарши не для нее. Ну какая в такой работе может быть перспектива? Ну продержится она несколько лет. Потом начальники начнут корчить недовольные физиономии. Возраст, дескать, уже не тот. Кофе подавать, да по телефону отвечать. Ума большого не надо, и опыта тоже. Любая девчонка справится. В их городе был политехнический институт, тот, что когда-то оканчивал отец. Там, отдавая дань моде, открыли факультет экономики и менеджмента. Алена подала документы на вечернее отделение одной из первых. Мать узнала об этом от тети Глаши. Та обратила внимание матери на то, что Алена очень похудела, и просила позаботиться о дочери, кормить повкуснее, от домашних дел освободить. Соседка хотела как лучше, а получилось, естественно, как всегда. Мать устроила жуткий скандал. Кричала, что Алена, как отец, сядет теперь на ее шею, а потом, выучившись, уедет и бросит ее в старости в полном одиночестве и болезни. На тот момент матери было всего 40 лет, так что разговоры о старости были, мягко говоря, не очень уместны. Впрочем, Алена давно уже научилась мать не слышать. Ничего умного и дельного она в жизни не сказала. Из коммерческого магазина к тому времени мать уволили. «Всюду интриги», — утверждала она. Она по рекомендации тети Глаши устроилась оператором газовой котельной. Летом котельная не работала, и мать с мая по сентябрь жила в деревне. Бабушка к тому времени умерла, дядьки окончательно спились. Один брат вернулся из армии инвалидом, другие вообще болтались где-то по бескрайней стране, изредка присылая весточку. С невестками мать не ладила, те попрекали ее куском и презирали за городской образ жизни. Все люди с утра в огороде спину гнут, а она, как барыня, на лужочке цветы собирает. И однажды мать вернулась из деревни в сопровождении тихого с виду мужичка с ярко-голубыми глазами. Алёне он представился Василием, мать звала его Васенькой. Васенька был невысок ростом, говорил негромким деликатным голосом и улыбался застенчиво. Не было в его внешности ничего примечательного, кроме голубых глаз. Но тетя Глаша, поглядев в эти невинные глаза, строго поджала губы. И была права. Васенька оказался патологическим вором. Мать подобрала его в деревне. Вроде бы Васенькина жена умерла, а дети его выгнали. Или наоборот. Сын разбился на мотоцикле, а жена с невесткой вечно сварились, так что жить в доме стало невозможно. Мать каждый раз рассказывала историю Васеньки по-разному. Сам он помалкивал, только улыбался застенчиво. Зажили они тихо. Алена еще сказала тете Глаше, что ей теперь легче, мать не цепляется по пустякам, занята мужем. Однако через некоторое время она стала замечать, что пропадают из кошелька деньги. То 100 рублей, то 50. Не то чтобы были это большие деньги, но не с Алёниной секретарской зарплаты пренебрегать и такими. Сначала Алена суть проблемы не уразумела. Ну, потеряла сотню, забыла, где истратила. Потом пропал у нее из шкафа новый кожаный ремень. Потом серебряные щипчики для сахара. Бабушкин подарок еще родителям на свадьбу. Ценных вещей у них в квартире сроду не водилось, так что красть было особо нечего. Однако, когда у Алены пропала вся зарплата, она все же подняла этот вопрос за ужином. Васенькины глаза блеснули такой неподдельной обидой, что Алена сразу поняла — он. «Да больше некому, к ним никто не ходит». «Ты не на меня ли думаешь?» — орала мать. На мать Алена не думала. Та, если бы взяла, то сказала, с чего ей отпираться. Деньги в кошельке Алена без присмотра больше не оставляла. Но когда пропала кожаная куртка, на которую она долго копила, она решила принять меры. Использовала детский трюк. Положила в кошелек стержень от шариковой ручки, таким образом, что, попытавшись взять деньги, несведущий человек непременно измажется. Матери не было дома. Она в своей котельной работала по 12 часов через день. Алена оставила сумку в прихожей и затаилась в своей комнате. И через некоторое время услыхала стук, звук падения сумки на пол и замысловатое ругательство. Она вышла в коридор. Васенька держал измазанные руки на весу. На полу валялась раскрытая сумка. «Ах ты, гад!» — рассвирепела Алена и пошла на него, собираясь устроить этому мерзавцу веселую жизнь. Она не успела. Коротко, без замаха, он ударил ее в солнечное сплетение. Да так сильно, что перехватило дыхание. И ушел, громко хлопнув дверью, а она еще долго сидела на полу, хватая ртом воздух. Васенька, очевидно, прямиком побежал жаловаться матери, потому что явились они вдвоем после ее смены. Алена к тому времени собрала свою одежду, а также разные мелочи, и перетащила все к тете Глаше. У нее же и ночевать осталось. Соседка ее рассказу ничуть не удивилась. Она-то сразу этого ворюгу раскусила. Мать орала на лестнице и колотила в дверь соседки ногами, требуя, чтобы немедленно выдали ей эту стерву, Алену, то есть, на расправу. Алена к тому времени отлежалась и даже восхитилась. «Ну, артист, Васенька! Чего же он сумел матери про нее наговорить за такое короткое время?» Безобразие продолжалось до тех пор, пока не спустился сверху сосед. Водитель троллейбуса. «У него развозка в 4:30», — сказал он. «Так что, если не угомонитесь, всех самолично успокою надолго». И потряс внушительными кулаками. Васенька мигом утянул мать обратно в квартиру. На следующий день, улучив минутку, поговорила тетя Глаша с матерью. Но, вернувшись, только махнула рукой. Совсем крыша съехала. Ничего не соображает. Алена хранила все вещи у тети Глаши, домой приходила только ночевать, но долго так продолжаться не могло. С матерью она не разговаривала. Васенька временно воровать перестал, после того, как встретил во дворе участкового, и тот поинтересовался, кто он такой и отчего живет без прописки. Мать прописать Васеньку никак не могла, потому что он был ей фактически никто. Она бы официально с ним расписалась, но оказалось, что Васенька не разведен с женой. То есть жена не умерла, а просто его выгнала. Теперь понятно было, за что. И в это самое время пришла Алёне мысль выйти замуж. С Матвеем они были знакомы уже 1/2, встречались сначала в компании, а потом вдвоем. Он учился в педагогическом институте, потому что только там можно было найти гуманитарный факультет. Подрабатывал где-то по мелочи и говорил, что мечтает снимать авторское кино. Что такое авторское кино, Алена представляла себе довольно смутно. Как-то в ее жизни не было места Франсуа Трюффо и Жан-Люку Годару. Мать Матвея работала референтом при мэрии их города и выглядела вполне прилично для своих без малого 60 лет. Алене нравилось бывать у них дома. Казалось бы, небольшая двухкомнатная квартирка, но мать Матвея сумела сделать ее уютным домом. На окне кухни топорщились крахмальные занавески, стол был покрыт не выцветшей клеенкой, как у них, а красивой кружевной скатертью. Но чай пили не на кухне, а в комнате, из простых, но ярких новых чашек. Будущая свекровь выглядела величественно, в белой блузке с камеей у горла и пышным узлом седоватых волос. Алену она называла на «вы» и была с ней убийственно вежлива. Но это потом, а поначалу встречала ее приветливо, особенно когда выяснила, что Алена оканчивает институт. Алена надеялась, что они поладят. Жить молодые должны были только у свекрови. Такое она поставила условие, и это как нельзя лучше Алене подходило. Сейчас она уже не помнит, что думала перед свадьбой о своем будущем муже. Она воспринимала его не одного, а, как теперь говорят, пакетом, с мамой и квартирой. На первый взгляд выходило не так, чтобы совсем плохо, а выбора у нее не было. Правда выяснилась очень быстро. Матвей был патологически ленив. Делать ничего он не мог, не умел и, самое главное, категорически не хотел. Как уж он такой получился, от природы или мать его избаловала, у Алены выяснять совершенно не было желания. Но учиться он не хотел. Сидел по 2 года на одном курсе. Его терпели, потому что в педагогическом всегда был недобор молодых людей. Работал Матвей от случая к случаю. Долго на одном месте не задерживался, да и не брали его в серьезную контору. Потому что, как уже говорилось, ничего он не умел делать ни головой, ни руками. Умел только болтать. Мог внезапно загореться и увлеченно рассказывать о каком-нибудь проекте. Это прокатывало некоторое время. Однако люди быстро понимали, что за красивыми фразами, в общем-то, ничего не стоит. Дома Матвей был груб и ужасающе неряшлив. Алену иногда просто трясло при виде разбросанных по всей комнате воняющих носков, яблочных огрызков на письменном столе и крошек песочного печенья в постели. Ел он вообще многовато, на взгляд Алены. Пузо нализало на ремень джинсов, как опара на край кастрюли. Семейная жизнь протекала худо-бедно до тех пор, пока свекровь не уволили из мэрии. Пришли молодые да шустрые, и свекровь по возрасту попросили вежливо, но твердо. Она была женщиной не глупой и дальновидной, поэтому, если и огорчилась, то не подала виду. Алену она к тому времени устроила в одну фирму на весьма приличную зарплату и поговорила с ней приватно. «Вот что, невестушка», — сказала она, заваривая хороший чай. «Я свое дело сделала, работала сколько могла. Теперь твоя очередь. Впрягайся. Теперь ты у нас добытчица». Как видно, свекровь отлично знала своего сына и понимала, что денег с него в семью получишь, как с козла молока. Мать знала своего сына, но не слишком хорошо знала невестку. Алёне же вовсе не улыбалась вкалывать на эту семейку, ничего не получая взамен. И если свекрови она все же была благодарна за устройство на работу и понимала в душе, что человек к 60 годам имеет полное право на отдых, то с каких радостей должна она содержать этого бугая, своего муженька? Они начали ссориться. Алена его пилила, Матвей огрызался, потом стал хамить и орать. Свекровь, разумеется, приняла сторону сына. «Мы, — говорила, — тебя взяли из грязи в приличный дом, у тебя своего ничего не было, а теперь ты фордебачишь». Алене после таких слов хотелось хлопнуть дверью, но уходить было некуда. У матери она не бывала, но знала, что там творится, по рассказам тети Глаши. Денег после ухода Алены у них не хватало, и мать пыталась устроить Васеньку на работу. Его никуда не брали без прописки, так что он работал грузчиком в магазине, дворником на рынке, сторожем в авторемонтной мастерской. И везде Васенька воровал. В магазине упер коробку шоколадок. На рынке у фермера, что торговал курами, стащил 2 бройлеров. В мастерской пытался спионерить запчасти, но был пойман за руку и вышвырнут под зад коленом. Устроился на вещевой рынок, но был бит за кражу зимних дамских сапог. Сапоги были 42-го размера, их никто не брал, так что если бы Васенька не догадался оставить коробку на месте, никто бы не хватился. Но вид пустой яркой коробки привлек всеобщее внимание, И Васеньку торговки побили от души. В свободное от работы время Васенька тащил все, что плохо лежит. Он не брезговал сохнущим бельем на веревке во дворе. Он выкапывал свежевысаженную рассаду на клумбах в парке. Он пытался отвинтить зеркала у припаркованных машин, за что был автолюбителями не только бит, но и посажен вниз головой в сугроб. Летом сладкая парочка уехала в деревню, и соседи вздохнули с облегчением. А в сентябре позвонила Алене тетя Глаша и сказала: «Приезжай, а? Я больше не могу, сил нет». В своей квартире Алена застала такую картину. Мать сидела на полу, раскачивалась из стороны в сторону и орала визгливым голосом: «Да на кого ж ты меня покинул, сокол мой ясный Васенька? Да куда же я теперь без тебя?» Тетя Глаша только махнула рукой и закрыла дверь в комнату. Стало потише, и она ввела Алену в курс дела. Васенька и в деревне не угомонился. Горбатова, как известно, только могила исправит. Васенька таскал дрова у соседей, выкапывал картошку, увел у бабы Мани новые галоши для огорода, которые она неосмотрительно бросила на видном месте. Соперничая с мальчишками, он обтряс летнюю яблоню у материной невестки тети Нины. Каждый день в деревне стоял крик и гам. Сельчане на чем свет костерили Васеньку. Пропали у справного хозяина два гуся, неосторожно вышедшие за калитку. Известно было, что Васенька продал их на станции. Пользуясь маленьким ростом и щуплым своим сложением, влез Васенька в крошечное оконце кладовой сельпо и утащил мешок перловой крупы. Мешок оказался с дырой, так что Васенька оставлял за собой след, как мальчик с пальчик. По крупе его и нашли. По поводу перловки приехала милиция. Дело серьезное, кража из магазина. Однако из-за одного мешка дело заводить не стали, а Васенька на следующую ночь утащил у соседа рулон сетки для забора и спрятал ее во враге. Опять-таки нашли по следам. Сосед побил стекла в их доме, за что родственники на мать очень рассердились и велели убираться в город, а им сраму и ругани надолго хватит. И собрала была мать вещи, но тут Васенька пропал, а по прошествии двух суток нашли его на лесной тропинке с проломленной головой. Как видно, кто-то из потерявших терпение односельчан разобрался с ним по-своему. В деревне воров не любят. Мать, как про это узнала, так и пала на землю своем. Но понимания у соседей не нашла. А когда опомнилась, оказалось, что все хлопоты по поводу похорон взяла на себя Васенькина семья. А ее и на порог в тот дом не пустили. Мать побежала в другую деревню, где недавно открыли церковь и батюшку нового прислали. Хотела заказать за упокойную службу, так священник, когда узнал, что они с Васенькой не расписаны, очень рассердился. От сожительниц сказал: «Не принимаем». «Вот так», — сказала тетя Глаша, — «уже неделю с ней мучаюсь. Скорая приезжать отказывается. Говорят, в следующий раз сразу в психушку свезем». Со временем мать утомилась и устраивала показательные выступления раз в 3 дня. Алена переехала домой, сказав на прощание мужу, что подает на развод. Она много работала, на мужчин и не смотрела после неудачного замужества. Да, откровенно говоря, и глядеть-то было не на что. Если и был кто приличный в их городе, так тех давно уже разобрали другие. Алена не хотела замуж, она хотела новой жизни, интересной и хорошо оплачиваемой работы, удачной карьеры. Ей было тесно в Заволжске. Хотелось в большой город, хотелось свежего воздуха и простора. Но как этого добиться? Кто ее ждет в большом городе? Без связей, без денег, без жилья? Потихоньку на Алену накатывала тоска. Время неумолимо бежало вперед. Ей шел уже 30-й год. Она боялась смириться. И вдруг пришло письмо с сообщением о наследстве. Неужели это тот самый шанс, который дает Алене ее не слишком щедрая на подарки судьба? Во всяком случае, Алена решила им воспользоваться. Пусть даже ничего и не выйдет. Алена очнулась от раздумий и осознала себя сидящей за столом с пустой чашкой в руке. Что-то сегодня на нее навалились воспоминания. Да ведь и вспомнить-то особенно нечего. Она заснула быстро, но сон был тяжел, как ватное одеяло, и не принес отдыха. Утром некогда было раздумывать о своей жизни. Водитель опять опоздал. На улице шел дождь, Алена уныло ждала машину у подъезда. Дом был старый, козырек над подъездом протекал, к тому же все время туда-сюда сновали жильцы и, натыкаясь на Алену, смотрели злобно. Она и сама потихоньку накалялась, глядя на часы. Ладно, с подлецом водителем она разберется позже, а сейчас нужно успеть на работу. На 10 утра назначено совещание, а до этого еще нужно просмотреть кое-какие бумаги. Алена подняла воротник плаща и выбежала на улицу, поднимая руку. Как назло, ни одна машина не останавливалась, а какой-то наглый жигуленок еще и водой из лужи окатил. «Чёрт!» — сказала Алена, чувствуя, как на глаза набегают злые слезы. «Чёрт! Чёрт!» В это время перед ней затормозил красный микроавтобус с надписью «Родной хлеб». И еще нарисована была на его борту пышная румяная красавица в кружевном кокошнике, которая держала в руках огромный каравай. Водитель выглянул в приоткрытую дверцу кабины. Совсем молодой парень, на затылке смешной хохолок, нос курносый. «Садиться будешь?» — улыбнулся он. «А то, может, мой транспорт тебе не подходит?» «Подходит», — обрадовалась Алена. Вымокла вся до нитки. В салоне одуряюще пахло свежим хлебом. У Алены даже скулы свело от внезапного голода. Прежде чем тронуть машину с места, водитель вытащил откуда-то кривоватый батон и протянул Алене. «Попробуй, это не кондиция. Все равно в продажу не пойдет». Батон был горячий и ужасно вкусный. Алена впилась в него зубами, как будто 100 лет не ела. «Мне тут близко», — сказала она, жуя. «Второй переулок направо». Фирма занимала трехэтажный, отлично отреставрированный особнячок. Подъезд был с красивым лепным порталом и двумя коваными фонарями по бокам. «Ого!» — сказал водитель. «И кем же ты тут трудишься?» «Менеджером», — обтекаемо ответила Алена. «Ни к чему парня смущать. Да и не поверит он, что она владеет половиной компании. Она и сама в это не слишком верила». «Ну, беги», — сказал он и отмахнулся, когда Алена полезла за деньгами. «Опоздаешь, начальство заругает». «Спасибо, Ванюша». Алена прочитала его имя и фамилию на карточке, что засунуто было за ветровое стекло. «И за батон тоже спасибо». Охранник за стеклянной дверью выпучил глаза, увидев, на чем приехала Алена. «Что это с вами случивши?» — полюбопытствовал он. «Где это вы машину потерявши?» «Как будто она какая-нибудь Маша-растеряша или тетёха деревенская». Так и сказал. «Случивши, потерявши». «Издевается, гад?» «Это каково же ее положение в фирме, если даже такая мелочь, как охранник, смеет над ней издеваться?» «Они ее провоцируют», — поняла Алена. «Они все ее провоцируют по приказу этой стервы Марианы. Хотят, чтобы Алена сорвалась, накричала, впала в истерику». Не отвечая на возмутительный выпад охранника, она пересекла холл и успела войти в лифт первой. И сразу же нажала свой 3-й этаж, пока никто не вошел следом. В зеркале отразилась жуткая растрёпанная личность в мокром плаще с размазанной под глазами тушью, и туфли заляпаны грязью. Когда двери лифта раскрылись, Алена побежала к кабинету отца, который теперь, по идее, стал ее кабинетом. Собственно, ее в данный момент не интересовало ничего, кроме личного санузла с горячей водой и мылом, и она от души надеялась, что никто ее не заметит. «Ага, как же». В кабинете по-хозяйски развалился в кресле Вадим, а за столом восседала его мамаша, вдова ее отца Марианна Юрьевна Стогова собственной персоной. Когда Алена по приезде явилась в адвокатскую контору прямо с вокзала, там-то она и увидела впервые свою мачеху. Собственно, мачеха выглядела едва ли не моложе ее. Во всяком случае, ни за что не скажешь, что у этой женщины есть сын 19 лет. На Алене тогда были не слишком чистые джинсы, 2 дня в поезде, и простая кожаная куртка. Дорогую-то упер Васенька, чтоб ему на том свете в аду досталась пригорелая сковородка. Сидевшая в кабинете адвоката женщина при виде ее не сказала ни слова, только переменила позу, пересела так, чтобы лучше видны были ноги, длинные, гладкие, ухоженные. Фигура отличная, ни малейшего намека на жир, мышцы, тренированные фитнесом и бассейном, на лице ни одной морщинки. На Марианне Юрьевне был дорогой деловой костюм, в ушах бриллиантовые серьги, на руках всего два кольца, обручальное на левой, как положено вдове, и еще одно с крупным бриллиантом. Лицо ее, над которым прилично поработали визажисты и косметологи, было бы, пожалуй, красивым, если бы не глаза. Глаза были большие, тщательно подкрашенные и темные от ненависти. Алена даже вздрогнула, увидев эти глаза. Вдова ее отца смотрела на нее не с любопытством, не с презрением, а с прямой и открытой ненавистью. Только на один миг ненависть пропала из глаз Марианны Юрьевны. В них отразилась Алена, усталая, измученная дорогой, в недорогой, несвежей одежде, с преждевременными морщинками вокруг глаз, без маникюра и косметики. Когда разобрались с взаимными представлениями, и Алена подтвердила свое родство с покойным отцом, ей стало известно, что папочка не оставил ей ни загородного дома на берегу залива, ни виллы в Испании, ни шестикомнатной квартиры в так называемом «золотом треугольнике». Не оставил он ей также ни рубля, ни доллара на одном из нескольких своих счетов. Машины также не оставил. Алене досталась только папочкина компания, которую унаследовали они в равных долях со своим сводным братом Вадимом. Компания была крупная. Активы ее оценивались примерно в 70 миллионов долларов. Все же остальное получила вдова. Алена слушала адвоката и думала о старой шубе, которую соседка по двору отдала матери. Шубу здорово поела моль, и тетя Глаша долго выпарывала целые кусочки, чтобы выкроить шубку для Алены. Получилось с трудом, и все равно шуба время от времени начинала вылезать клочьями, так что одноклассницы старались не вешать рядом с Алениной свою одежду. И обувь в детстве была вечно Алене велика. Мать всегда покупала на вырост. И ели они почти одну картошку да макароны. Ясно, что заработал все, что имел, папочка не в один день. Так какого же черта не прислал хоть сколько-то денег на содержание дочери? «Алена Дмитриевна», — проник в ее мысли голос адвоката, который, кстати, ей не понравился. С виду-то приличный, баритон бархатный, а глаза отводит и рука вялая. «Алена Дмитриевна, у нас к вам будет деловое предложение. Вы, женщина, неопытная, никогда не имели дела с большой компанией, не жили в большом городе». «Уж это точно», — усмехнулась про себя Алена. «Зачем вам вся эта головная боль?» Адвокат играл голосом, растягивая некоторые звуки. «Если вы откажетесь от наследства в пользу Марианны Юрьевны, она выплатит вам компенсацию». От неожиданности Алена едва не поперхнулась. «Вот как, от нее хотят откупиться». «Поверьте», — зарокотал адвокат, «вам не стоит брать на себя такую ответственность. Куда лучше просто получить деньги». «Каковы размеры компенсации?» Голос Алены звучал хрипло. «Пожалуй, это и к лучшему. Пусть эти двое думают, что от жадности. Двушка в спальном районе и 10 тысяч долларов наличными». Едва разлепив губы, прошипела вдова. Алена подняла брови. «Эти двое держат ее за полную дуру? Они думают, что она не имеет представления, что такое компания, активы которой оцениваются в 70 миллионов долларов». Тут она поймала взгляд своего сводного брата. Вадим тоже был в кабинете адвоката. Сидел чуть в стороне со скучающим видом. С виду парень красивый, одет с иголочки, подстрижен у модного парикмахера. Все портило выражение лица. Кривящиеся в презрительной усмешке губы, взгляд с издевкой. Этот Алену не ненавидел, он ее презирал. «Это не разговор», — сказала Алена. 20 тысяч наличными», — тут же сказал адвокат. «Трехкомнатная квартира в зеленой зоне, евроремонт, район полностью обустроен, есть магазины». «Вы не поняли», — перебила его Алена. «Ни о какой компенсации не может быть и речи. Я не собираюсь отказываться от наследства». «Что?» Глаза вдовы блеснули еще большей злобой. «Алена Дмитриевна», — воскликнул адвокат. «Дело в том, что ваш отец сам руководил компанией. Не было наемного директора. Вы не сможете занять его место». «Отчего же?» — улыбнулась Алена, хотя ей многого стоила эта улыбка. «У меня высшее образование, экономика и менеджмент. Я работала в этой сфере». «Где?» — заорала вдова. «В своем Задрипанске?» «В Заволжске», — кротко поправила ее Алена. «Это родина вашего мужа. Могли бы запомнить». Вдова подскочила к ней, сжимая кулаки. Надо полагать, с намерением вцепиться наглой провинциалке в волосы и выцарапать ей глаза. «Марианна Юрьевна», — предостерегающе проговорил адвокат, а в глазах ее сына на миг мелькнула искра интереса. Алена отступила к стене и отодвинула ногой свою дорожную сумку, чтобы не мешала маневру. «Если вдова хочет с ней подраться, что ж, это пожалуйста». Ишь, разлетелась. «В себе уверена, небось, посещала какие-нибудь модные курсы самообороны». Не приходилось ей отбиваться от трех наркоманов, которые вознамерились отнять у поздно возвращающейся домой Алены сумку с последними деньгами. Не проваливалась она в деревне в болото, когда пошла с братьями за клюквой. Брат тогда крикнул: «Замри на месте!» И она стояла, руки по швам, как солдатик, с ужасом ощущая, как ноги уходят в жижу все глубже. А вот уже грязная болотная вода дошла до пояса, а там и по грудь, и только тогда брат сумел пригнуть к ней молодую березу. Не приходилось Марианне Юрьевне плыть к далекому берегу, когда лодка, на которой катались ребятишки, внезапно перевернулась. Алена там была самая младшая и выплыла сама, никто не помогал. Все эти воспоминания отразились в ее кривой усмешке, пока вдова подбегала к ней ближе. «Марианна Юрьевна!» Адвокат выскочил из-за стола и ухватил вдову за локоть. «Что вы в самом деле?» Вдова позволила отвести себя в сторону. Когда она взглянула на Алену, та прочитала в ее глазах, что ей объявляют войну. «Не захотела, милочка, по-хорошему? Будет по-моему», — говорил ненавидящий взгляд вдовы. С тех пор прошло чуть больше месяца. И надо сказать, что Марианна Юрьевна уверенно шла к победе. Ее цель была выжить из фирмы Алену, и ради этой цели она готова была пожертвовать компанией. Она восстановила против нее весь персонал, начиная с коммерческого директора и заканчивая секретаршей. Ну, эту-то и восстанавливать не нужно было. И так была во всем заодно с Марианной. Неприветливая, жутко неприятная баба. Может, она и была ровесницей Марианне, но выглядела гораздо старше своих 40. Морда вечно скривлена, жесткие волосы торчат в разные стороны, их хорошо бы вместо колючей проволоки использовать. Ну, понятно, что секретаршу мужу подбирала Марианна Юрьевна. А какая же жена допустит, чтобы в приемной сидела записная красотка? И сновала по кабинету, и подавала кофе, и оставалась по вечерам, когда срочная работа. А на эту без слез не взглянешь. Ни о каких служебных романах не может быть и речи. Звали секретаршу Валерией. Имя ей это никак не подходило. Алена боролась, но силы ее были на исходе. Саботаж. Вот точное слово для характеристики действий сотрудников. С Марианной Алена старалась не разговаривать, но везде натыкалась на глухую стену, тщательно построенную этой женщиной. Она наткнулась на взгляд Марианны и невольно остановилась, как будто перед ней была непреодолимая преграда. Теперь во взгляде вдовы ненависти не то чтобы поубавилась, она просто стала не такой неистовой и потихоньку уступала место презрению и торжеству. Марианна Юрьевна торжествовала победу. Сейчас в ее взгляде отразилась Алена, всклокоченная, в мятой юбке и заляпанных грязью туфлях. На самой Марианне был черный костюм. Короткий жакет подчеркивал тонкую талию и по-молодому тугую грудь. «Гель вкачала», — мелькнула в голове у Алены. «А впрочем, какое мне дело?» Контраст ее с Марианной был разителен. Алена мысленно вздохнула и, не дождавшись приветствий, спросила: «Чему обязана столь ранним визитом? Вроде бы, Вадик, вы не частый гость у меня в кабинете». «Мы хотим знать, чем закончились твои переговоры в банке», — лениво повернувшись, ответил Вадим. Алена глубоко вздохнула и выпустила воздух через сжатые зубы. «Филиппов отказал», — сказала она, — «и вы об этом прекрасно знаете. Вы просили его об этом, и его секретарша сообщила вам об отказе, едва я вышла. «Зачем, Вадим? Зачем вы это делаете? Наш отец создавал эту компанию годами, и теперь все может рухнуть за несколько недель». К Мариане она принципиально не обращалась. Но слова «наш отец» произвели такой же эффект, как красная тряпка на быка. «Мне плевать на компанию!» — заорала Мариана. «Убирайся в свой Задрипанск, недоноска! Ишь, разлетелась из грязи в князи!» С тех самых пор, как увиделись они впервые в кабинете адвоката, Мариана в рукопашную с Аленой схватиться побаивалась, предпочитала орать гадости издалека. «Если у вас все, то попрошу покинуть мой кабинет», — устало сказала Алена. «Мне нужно работать». «Пойдем, маман», — сказал Вадим с неизменным выражением скуки. «Что тут сидеть?» «Работай, работай», — злорадно сказала Мариана. «Недолго тебе осталось, вылетишь отсюда. Я собрание акционеров соберу». После их ухода Алена задумалась. Ей принадлежало 40% акций фирмы, Вадиму столько же. Еще 20 было у мелких акционеров, включая некоторых старых служащих компании. Если Мариана сумеет привлечь их на свою сторону, то у ее противников будет 60% акций, и тогда они могут, к примеру, принять решение не выплачивать дивиденды по акциям. У Марианы-то деньги есть, а она, Алена, останется без копейки на целый год. На это Мариана и рассчитывает. «Валерия, зайдите ко мне», — сказала Алена в телеком. Секретарша явилась не сразу, и это тоже было хамством. «Кофе?» — спросила она. «Кофе вы варите отвратительно», — сказала Алена чистую правду. «Так что у меня другое задание. Напечатайте релиз о состоянии дел фирмы и разошлите всем держателям акций. Да, и сотрудникам пошлите попозже, после обеда». Она знала, что после обеда Марианы в компании не бывает. Дальше день потек своим чередом, в рабочей суете и мелких стычках. Вечером Алена в одиночестве ужинала на кухне, глядя перед собой пустыми глазами. Она так устала, что не могла ни о чем думать. Хотелось поскорее лечь в постель и выключить свет, чтобы ничего и никого не видеть. И в это время в дверь снова позвонили, как вчера, когда явился Матвей. Алена замерла на месте, держа в руках вилку. Звонок повторился. Был он очень настойчив. Видно, что человеку очень надо, и просто так он не уйдет. Матвей. Это он, больше некому. Поразмыслил и решил, что потерпит сломанный душ. Ради богатой и сытой жизни еще и не то вытерпеть можно. Сейчас он начнет колотить в дверь ногами и орать. Алена застонала, шагнула к двери, прижалась к щели и проговорила, с трудом сдерживаясь. «Ну чего тебе еще надо? Конфеты свои, что ли, забыл?» Никто ей не ответил. Она прильнула к глазку. В него было видно пустую площадку. «Все ясно, прячется». «Тебе не надоело?» — крикнула она. «Имей в виду, я все равно не открою». В ответ не раздалось ни звука, однако, когда она на цыпочках отошла от двери, звонок повторился снова. «Чёрт!» — Алена распахнула дверь. Но Матвея за ней не было. В первый момент Алене показалось, что там вообще никого не было. Только опустив глаза, она увидела изящную черную кошку в красивом ошейнике. Кошка подошла к ней и потёрлась о ноги. «Эй, а ты откуда взялась?» Алена удивленно оглядела лестничную площадку. Все двери были закрыты, и на лестнице, кроме кошки, не было ни души. «Но ведь кто-то же трезвонил в дверь!» Кошка снова потерлась о ее ноги, громко мяукнула и взглянула Алене в глаза. Глаза у кошки были зеленые, как два изумруда, и очень выразительные. «Ты хочешь есть?» — спросила Алена, наклонившись и почесав гостью за ухом. Кошка благосклонно мурлыкнула. «Я, конечно, поищу, что у меня есть съедобного, но вообще-то хотелось бы сначала узнать, чья ты. Ты такая красавица, и хозяева тебя наверняка ищут». Алена подхватила кошку. Кошка не возражала. Напротив, она потерлась пушистой щекой о щеку Алены и тихонько замурлыкала. Алена почувствовала, как раздражение после сегодняшнего беспокойного дня покидает ее душу. Прижимая к себе пушистую гостью, Алена подошла к соседней двери и позвонила. Дверь открылась в ту же секунду, словно ее звонка ждали. На пороге стояла скрюченная старушонка в лиловом плюшевом халате с голубыми волосами, накрученными на бигуди. «Чего надо?» — проскрипела она, окинув Алену неприязненным взглядом. «Это не ваша кошка?» — спросила Алена. «Понимаете, мне кто-то позвонил, я открыла, смотрю, кошка». «Кошка?» — взвизгнула старуха, и ее лицо перекосилось от омерзения. «Ненавижу кошек! От них одна грязь! Никогда в моем доме не было кошки и никогда не будет!» С этими словами она захлопнула перед Аленой дверь. «Нет так нет», — проговорила Алена. «Значит, ты точно не из этой квартиры». Она погладила кошку по голове и подошла к следующей двери. На этот раз на ее звонок долго не открывали. Наконец, за дверью громко чихнули, дверь распахнулась, и Алена увидела растрепанного мужчину лет 40 с красными слезящимися глазами. Мужчина тер распухший нос клетчатым платком. «Простите, это не от вас кошка убежала?» — спросила Алена, предъявив соседу свою пушистую гостью. «Нет», — проговорил тот в нос и снова громко чихнул. «У меня аллергия на кошек и на собак тоже. Я бы и рад завести животное, но никак не могу. Извините, я даже рядом с ней не могу находиться». Он отступил в глубину квартиры и торопливо закрыл за собой дверь. «Значит, и не отсюда», — констатировала Алена и подошла к последней двери на площадке. На этот раз кошка забеспокоилась и попыталась спрыгнуть на пол. «Что с тобой?» — Алена придержала кошку и погладила, стараясь успокоить. Затем нажала на кнопку звонка. За дверью раздался странный звук, как будто там заработал мотор мощного мотоцикла. Затем дверь медленно открылась, и Алена увидела массивную, лобастую, золотисто-песочную голову и чуть приоткрытую пасть с крупными, чуть желтоватыми клыками. На пороге квартиры стоял огромный пес, то ли бордосский дог, то ли мастина неаполитана. Алена не очень разбиралась в породах собак. Именно его рычание она услышала из-за двери. При виде гостей пес перестал рычать, вопросительно взглянул на кошку и громко сглотнул. В его взгляде читалось: «Вы ко мне? А я сегодня вообще-то не ждал гостей». Кошка на руках у Алены подобралась и непостижимым образом стала гораздо более пушистой. При этом она всем своим видом старалась показать, что пес ее совершенно не интересует. Из глубины квартиры донесся мужской голос: «Рузвельт, кто там пришел?» Пес полуобернулся и негромко рыкнул. Алена не очень хорошо понимала по-собачьи, но ей показалось, что он довольно отчетливо прорычал: «Это ко мне». Затем Рузвельт снова шумно сглотнул, облизнулся и наклонил голову к левому плечу, как будто спрашивая: «Ну так что, вы зайдете или так и будете стоять в дверях?» «Да, думаю, это тоже не твоя квартира», — проговорила Алена, медленно отступая от двери. Кошка не возражала, только высвободила лапу и принялась нервно умываться. Рузвельт совершенно по-человечески пожал плечами. «Ну, не хотите, как хотите», и захлопнул дверь. Как он это делает, Алена решила не уточнять. Вернувшись к себе в квартиру, Алена спустила кошку на пол. Та изящно потянулась, сперва вытянув вперед передние лапы, потом отставив задние, зевнула во всю пасть, негромко, музыкально мурлыкнула и отправилась в обход квартиры. Неторопливо обойдя Алёнино жилище и оценив его на твердую четверку, она пришла на кухню и с мечтательным видом села перед холодильником. «Ну, давай посмотрим, что у нас тут есть». Алёна обследовала свой холодильник и нашла там кусок ветчины и пакет молока. Ветчину кошка обнюхала, недовольно фыркнула, чихнула и отошла с видом оскорбленного достоинства. «Ты что, вегетарианка?» — удивилась Алена. Кошка в ответ взглянула на нее весьма выразительно, мол, ешьте сами свою ветчину, 3 дня пролежавшую в холодильнике. Тогда Алена подогрела молоко и налила его в красивое блюдечко тонкого костяного фарфора. Блюдечко было с отбитым краешком, и, очевидно, поэтому хозяйка не забрала его, сдав Алене квартиру. Кошка приблизилась, деликатно выпустила розовый язычок и вылакала молоко в два счета. После этого вскочила на подоконник и, вытянувшись во всю его длину, принялась изящно умывать мордочку. Алена решила воспользоваться ее хорошим настроением и изучить ошейник. Может быть, он подскажет ей, откуда появилась ее пушистая гостья. Она осторожно сняла ошейник. Кошка при этом забеспокоилась и даже легонько цапнула Алену за руку. Видно было, что она не хочет расставаться с ошейником. «Ну подожди, я только посмотрю на него и тут же снова на тебя надену». Ошейник был из мягкой темно-красной кожи, украшенной золотистыми узорами. Снизу к нему был прикреплен большой темно-зеленый камень овальной формы. Камень был прозрачный, гладко отшлифованный, в его зеленой глубине сверкали и переливались живые мерцающие огоньки. «Какая прелесть!» — воскликнула Алена. «Интересно, это стекляшка или настоящий камень? Если настоящий, то ты у нас не простая кошка, а знатная дама или даже царственная особа». Кошка благосклонно выслушала ее слова и гордо вскинула голову, как будто и впрямь была венценосной особой. Алена удивленно разглядывала зеленый камень. Повернув его к свету, она неосторожно потянула за край оправы, и камень отделился от ошейника. Алена попыталась прикрепить его обратно, но у нее ничего не получалось. Кошка смотрела на нее неодобрительно. «Извини», — смущенно проговорила Алена. «Честное слово, я не нарочно. Я вовсе не покушаюсь на твое сокровище и непременно прикреплю его к ошейнику. Если не смогу сама, отнесу в мастерскую». Пытаясь прицепить камень на прежнее место, она вывернула ошейник наизнанку. На его внутренней поверхности было выведено золотом «Клеопатра П». «Это твое имя?» — спросила Алена у кошки. «Тебя зовут Клеопатра? Значит, ты впрямь египетская царица». Кошка повела ухом, видимо, подтверждая эти слова. «Слишком длинное имя для кошки». Алена покачала головой. «Наверняка у тебя было и уменьшительное имя. Как тебя звали, хозяева? Патти? Клео? Клёпа?» На последнее имя кошка презрительно фыркнула. Оно ей явно не подходило, как слишком простонародное. «Ну, пусть будет Патти. Так что же мы с тобой будем делать?» Поразмыслив, Алена напечатала на принтере объявление. «Найдена кошка, черная и пушистая. Зовут Клеопатра. Верну хозяевам». Снизу она добавила номер своей квартиры и мобильный телефон. Это объявление она решила повесить в своем подъезде около лифта.